Кокена не шевелилась. Ее светлые волосы безвольно падали с края дивана, почти касаясь пола. «Кокена, я подарю тебе другую хвею!» «Слишком поздно, молодой человек», — сказал Вениамин. А тон не обращал на него внимания. «Кокена, Кокена, я выиграл сражение! Злодей побежден!» Ее веки дрогнули, но она не произнесла ни слова. «Кокена!» — Атон положил ей на руку ладонь. Рука была холодна. «Подумай о дате. Это был год и месяц озноба». «Озноб! Она умирала, пройдя точку возврата». «Ты думал, племянник, что ее любовь слабее?» — пробормотал Вениамин, — «потому что она протекает ровно». Атон наконец понял. Озноб поразил хвею в первом месяце параграфа 305 и, соответственно, ожидался вновь во втором месяце параграфа 403-го. Как и она это прекрасно знала, как всякий обитатель Хвеи, и могла покинуть планету, не будь у нее на руках в сущности инвалида. Вне планеты не было места, где она могла бы спрятать Атона. Не удалось бы избежать тщательной проверки служащих карантина, которой все еще подвергали каждый корабль, покидавший обреченную планету. Как и она осталась, рискуя заболеть ознобом, и проиграла. Вместо того, чтобы покинуть Хвею к новому началу болезни, как и она осталась ухаживать за ним и вынуждена была разбудить его, так как один он бы не проснулся, беспомощный, с помраченным сознанием, а то бы и просто умер от наркотиков без присмотра. Нет, ее любовь не была слабее. Кокена хотела, чтобы он выиграл свободу, пока она жива и поддерживает его. Озноб. Атон опознал бы озноб сразу, коснувшись ее, ибо во время их разговора болезнь зашла уже слишком далеко. Кокене наверняка стоило больших усилий не терять сознание и настраивать его на поединок, смысл которого она сама не вполне понимала. И вот поединок завершен, ее роль сыграна, и она прекратила борьбу. Если, конечно, не сделала этого раньше, когда увидела, что Хвея умерла. Атон нескончаемо долго стоял перед Кокеной на коленях и, взяв в ладонь ее руку, смотрел в спокойное лицо. Знала ли она, что в третий раз он ее не предал? Слезы навернулись ему на глаза, когда холод перетек из ее руки, в его дух. «Моя любовь к тебе», — думал он, — «моя любовь к тебе не слабее. Все, что раньше ты делила с миньонеткой, принадлежит теперь тебе одной. Моя вторая любовь сильнее первой». Она лежала без движения. Атон, сраженный, опустил голову. «Цена свободы слишком велика», — пробормотал он. Раздался настойчивый стук в дверь. «Это Хтон», — сказал Атон Вениамину, не скрывая более свою полутелепатию. Вошел Бедокур и сразу же направился к умирающей девушке. «Кончено», — проговорил он. Атон кивнул. Последняя загадка Бедокура была разгадана. Наступил черед Атона принести себя в жертву. «Я буду молиться вашему Богу», — сказал он Бедокуру, — «если только она выживет». Бедокур одобрительно кивнул. «Мы должны отправиться немедленно». Атон встал, подсунул руки под окоченевшее тело